Еще пример. Итак, вам предлагается процесс, который мы, если бы оказались на вашем месте в физическом мире, использовали бы следующим образом. Каждый день по 10 или 15 минут, не больше, мы бы уединялись в каком-нибудь приятном месте, где никто не смог бы нас побеспокоить. Можно сидеть под деревом или в автомобиле, в ванной или в саду. Мы бы сделали все возможное, чтобы ослабить физические ощущения. Другими словами, приглушили бы свет, если бы он оказался слишком ярким, закрыли бы глаза и постарались бы обеспечить тишину во время процесса. Мы бы внимательно следили за своим дыханием, за тем, как воздух входит и выходит из легких. Мы бы сконцентрировались на долгих вдохах и выдохах. Мы бы вдыхали воздух до тех пор, пока нам не показалось бы, что легкие наполнились, а затем сделали бы еще один легкий вдох. И тогда, наполнив легкие, мы бы медленно, спокойно и с наслаждением выпускали воздух. Единственной нашей целью было бы ощущение данного момента, ощущение дыхания, когда нет ничего, кроме спокойных вдохов и выдохов, и никакие заботы и проблемы больше не волнуют. Ни приготовление завтрака, ни прическа, ни мысли о том, что делают другие люди. Все это растворилось и исчезло без следа. Нет мысли о том, что было вчера, нет беспокойства о дне завтрашнем. Нет на свете ничего более важного, чем эти медленные вдохи и выдохи. Это состояние принятия, в котором пусть на несколько мгновений вы отпускаете ответственность за происходящее. Прекращаете активно преобразовывать окружающий мир. Именно в такие минуты вы говорите своей исходной энергии или внутренней сущности, или Богу, или, может быть, вы привыкли называть это как-нибудь иначе. «Я здесь, я открыт, и я принимаю исходную энергию и позволяю ей течь сквозь меня». Пятнадцать минут подобных усилий коренным образом изменят вашу жизнь, поскольку вы позволите течь естественной для вас энергии. Вам станет лучше во время этого процесса, и вы ощутите в себе еще больше силы и энергии, когда выйдете из него. Могут ли за 15 минут произойти столь серьезные изменения? Вы сразу же почувствуете пользу от данного процесса. У вас начнет появляться то, чего вы желали. Но почему же так происходит? Вы можете спросить, в конце концов, Абрахам, я ведь не сидел и ничего не планировал. Я не ставил перед собой никаких конкретных целей. Я не пытался четко и ясно определить, чего я хочу. Я не говорил Вселенной о своих желаниях. Почему же тогда всего-навсего 15 минут простого расслабления могут привести в движение столь могущественные силы? Это происходит только потому, что вы просили всегда, а во время процесса медитации прекратили оказывать сопротивление, которое мешало вам получить желаемое. Занимаясь медитацией, вы открываетесь и впускаете желаемое в свою жизнь. Вы не можете быть частью физического мира и при этом не испытывать бесчисленного количества желаний. И когда одно из таких желаний возникает внутри вас, Вселенная немедленно на него отвечает. И теперь, благодаря 15 минутам всего-навсего, в течение которых вы гладите любимую собаку или кошку, упражняетесь в глубоком дыхании, слушаете шум водопада или расслабляющую музыку, либо ощущаете силу благодарности, вы входите в режим принятия и укрепляете вибрацию, которая не позволяет вам оказывать сопротивление собственным желаниям. Абрахам, я целых 50 лет ощущал в себе и вокруг себя негативные эмоции. Разве для того, чтобы их изменить, мне не понадобится еще 50 лет? Нет, 15 минут вполне достаточно. За 15 минут я смогу изменить то состояние закрытости, к которому привык за долгие годы? За 15 минут вы сможете открыться благу. От вас не потребуется ничего изменять или переделывать. Хорошо, но что, если я развил в себе достаточно сильную привычку к негативным эмоциям? Разве и в этом случае 15 минут могут повлиять на мою точку притяжения? Возможно, что и не могут. Но в следующий раз, когда вы станете мыслить негативно, то уже будете знать об истинном значении происходящего. Эмоциональная руководящая система начнет действовать, и вы поймете, возможно, впервые в жизни, каковы ваши действия по отношению к нефизической энергии.